Правда, даже этой короткой встряски кому-то с головой хватило. Например, тот же Томази сверзился с фургона на землю и теперь лежал, не подавая признаков жизни. Вновь обретя равновесие, Дан подошел к нему и ткнул носком ботинка, хотя это и не было нужно. Положение головы Томази явно намекало, что он либо труп, либо сова. Однако совою он точно не был. «Знаете, милая Марианна, я уже боюсь вступать с вами в брак», — донесся откуда-то из-за спины слабый голос Гарри. «Кажется, вы правы насчет проклятия. А, дорогой мой, да не переживайте вы так, с вами все будет иначе». Марианна поднесла к губам фляжку, но пить все-таки не стала, повесив ее обратно на пояс. «Поверь, Гарри, я знаю, а этот шею сломал, и по делам ему, или по делам ему, не помню, как правильно. Мне кажется, на небе два солнца», — глухо простонал с земли Форестер. Адан резко вскинул голову, и только головой покачал, глядя, как яркий шар опускается на холм. Где-то внизу кричали люди. Там как раз заканчивалась схватка, а шар потух лишь у самой земли, опалив высохшие растения центральных равнин, и оставил после себя конус десантного шаттла. Понимая, что сейчас произойдет, молодой кассадор несколько раз глубоко вздохнул и задержал дыхание в тот самый момент, когда кораблик отстрелил патроны с сонным газом. Из распахнувшегося люка хлынули десантники в легкой броне и кислородных масках, однако зачищать им было некого. Люди очень быстро засыпали под действием проверенной смеси, и только Дан, так и не вдохнувший ее, продолжал стоять. И еще трое странных кассадоров, выбравшихся из оврага, их не испугали крики и предупреждения, и они не стали прятаться от выстрелов. Три очень странных кассадора смело ринулись в бой, как ежики, истыканные шприцами с еще более сильным снотворным. Ван Ксу попытался заломить руки самому прыткому, но руки у него неожиданно сломались совсем, причем в трех местах, еще и под совершенно фантастическим углом. Однако ни его, ни двоих других этот прискорбный факт почему-то не остановил. Матерые десантники навалились так, что трое странных кассадоров еле трепыхаться могли, однако при этом на ногах остался только Ван Ксу. Ну и дядя Миша, который вышел, едва газ отнесло в сторону, хотя и на нем виднелся респиратор. «Что они такое?» — пробурчал себе под нос командир десантников, но ответил ему низкий молодой голос. «Они просто не люди, и даже не животные. Кстати, хорошо, что вы себе намордники нацепили. Правда, надо было озаботиться и антирадиационной защитой, Данила», — радостно воскликнул дядя Миша. «В шаттл, придурки!» — Дан указал рукой на солнце и добавил, как будто это все объясняло: «Багрянец». Когда через 15 минут солнце обрушилось на Эрфу, в тени шаттла десантники и дядя Миша смотрели, как Данила Краснов и три странных существа перетаскивают раненых под металлическое днище. «Данила, нам надо улетать», — крикнул дядя Миша. «Ты понимаешь, они скоро очнутся, и тогда случится нарушение». «Нет никакого нарушения, дядя Миша», — огрызнулся Дан, подходя ближе. «Сама эта планета — одно чертово нарушение. Сами местные аборигены — одно сплошное нарушение. Здесь все — одно нарушение на другом нарушении. Но, без но», — отрезал Дан. «Вы прилетели и усыпили людей прямо перед багрянцем. Вам плевать было, кто они и чем живут. Вы их чуть не убили, но вам плевать. Послушайте, уважаемый», — начал было возмущенный Ван Ксу. «Либо вы загружаетесь сами, либо я применю силу. Валяй, если такой смелый», — благодушно разрешил Дан, и даже не улыбнулся. Ван Ксу попытался, но если со странными людьми, которые не люди, командир десанта не знал, как правильно выкручивать руки, то в случае со Старганом он просто не смог. Ощущение было такое, будто пытаешься дерево согнуть. Подчиненные кинулись на помощь, но в этот момент Дан улыбнулся, смазался. А когда его снова стало нормально видно, все подчиненные Ван Ксу уже лежали на земле в глубочайшей растерянности, в то время как молодой человек невозмутимо вернулся к командиру десантников. «Еще пробовать будете?» — отряхивая ладони, спросил он. «Да кто ты такой-то?» — удивленно спросил Ван Ксу, глядя в жуткие глаза Данилы, белки которых были залиты кровью. «Специи, я же в бою был», — доверительно пояснил Дан. «Ты даже не представляешь, сколько я их сожрал. Специи». Ван Ксу вспомнил, что Нэш говорил что-то такое на допросе. «Они делают сильнее, а это тебя не должно волновать», — укоризненно заметил Дан, глядя, как десантники с руганью поднимаются с земли. «Тебя должно интересовать, знаешь что?» — «Что?» — спросил дядя Миша, оттеснив Ван Ксу с переднего плана. «Где достать таблетки для вывода радиации?» — ответил Дан. «Багрянец же!» — «Ну, большую дозу мы тут не схватим», — с надеждой заметил дядя Миша. «Данила, а почему ты не хочешь идти в шаттл?» «А зачем?» — спросил Дан. «Улететь? На землю? Что мне там делать-то?» «Ну, ты вернешься домой», — проговорил дядя Миша, чувствуя себя глупо из-за того, что приходится объяснять взрослому парню очевидные вещи. «Мой дом здесь», — ответил Дан. «Я слишком мало умею для Земли, и вообще для Солнечной системы, дядя Миша. Ну хотя бы покажешь нам, где лежит Арго», — воскликнул дядя Миша, не позволяя себе погрузиться в глубочайшую растерянность. «Нет, сначала надо кое-кого дождаться», — не согласился Дан. «И долго ждать?» — раздраженно спросил Ванг Су, который никак не мог понять, почему все на этой странной планете идет не так, как запланировано. Дан молча пожал плечами. «Данила, мы должны тебя забрать», — настаивал дядя Миша, никак не желая признавать, что молодой человек решил остаться. «Ты — потенциальная угроза для этой планеты. Ты знаешь куда больше местных. Ты просто не удержишься. Если не удержится Дан, это еще полбеды», — раздался рядом чарующий мелодичный голос. «Однако что будет, если не удержимся мы?» Она стояла под губительным пламенем солнца, прикрытая лишь сотней листьев, что засыхали прямо на глазах, стояла и спокойно наблюдала за людьми, а три странных существа, на которых не действовали транквилизаторы, покорно подошли и встали рядом с ней. «Самое старое», Дан коснулся пальцами полей шляпы, «стабилизатор в ящике, в фургоне». «Спасибо, Дан», — поблагодарила она, «я в тебя верила». «Как вы так быстро сюда добрались?» – удивился он. «Я просто была рядом», – ответила самая старая и повернулась к землянам, стоящим под днищем шаттла. «Рада приветствовать вас, соплеменники Дана, на нашей планете. И давайте условимся. Правила здесь устанавливаем мы. И если Дан хочет остаться, то он останется. А если попробуете забрать его силой? Ну что ж, это мы сделали проход в вашу систему, и мы еще можем его закрыть». Эпилог. Поместье «Изумрудный лес Марчелика», 20 ноября 1951 года М.Х. Автобус пыхтел, преодолевая очередной подъем. Причем именно пыхтел, потому что особенностью ИРФы было суперэкономное использование электричества. Уж слишком активное тут было светило, чтобы электроприборы постоянно не сгорали. Однако, как известно, у всего есть альтернативы. И если на Земле в начале 20 века нефть вытеснила уголь, а двигатели со временем обзавелись аккумуляторами и электрическими стартерами, то на ИРФе продолжалось развитие паровых двигателей. Так что автобус благополучно пыхтел на силе парового котла и угля. На одной из остановок водитель, кстати, показал Кристоферу двигатель, и это был просто великолепный образец точности. 2000 километров можно было без дозаправки ехать. Такого КПД на Земле ни один конструктор вроде бы не добился. Впрочем, в точности Кристофер таких далеких исторических деталей не помнил. В автобусе было жарко, хотя из люков и вентиляторов и поддувал свежий ветерок. Можно было бы посетовать на отсутствие кондиционеров, но их тут ни на одной машине не было, не придумали еще. И все равно Кристофер с большим удовольствием купил бы местный легковой автомобиль, вот только агентура МААК за такое по голове не погладит. Парень и так был на седьмом небе от счастья, когда ему туристическую визу одобрили. Повезло, у полномочного посла МААК на ИРФе родилась дочка. Естественно, родственники и знакомые с земли захотели срочно поздравить родителей. Вот и был организован специальный рейс, приуроченный к крещению ребенка, и пара свободных мест на рейсе обеспечили Кристоферу шанс попасть туда, куда он рвался вот уже 10 лет. Автобус, в который в космопорту загрузили туристов, спереди напоминал грузовики начала 20 века. Под длинным капотом скрывался паровой котел, топкой поршневой двигатель. Сиденья, правда, были удобные, похожие на авиационные кресла. Вот только никакого пластика в салоне не оказалось. Только дерево, сталь и ткань. Ехать до поместья нужно было 2 дня, и в первом же аккредитованном отеле МААК всех гостей немедленно переодели по местной моде. Земные фасоны слишком сильно выделялись, чтобы их можно было здесь носить. Однако Кристоферу понравился и светлый легкий костюм, и соломенная шляпа, и плетеные туфли. И даже платок на шее не особо раздражал. Платок был важен, как и шляпа. Это ему объяснили сразу. Если вдруг пыль поднимется или багрянец ударит, всегда пригодится. В первом случае платок повязывали на нос и рот, а во втором – на шляпу. От всей этой аутентичности Кристофер был в нереальном восторге. Еще больший восторг у него вызвало то, что ему удалось попасть на ИРФу, в Марчелику, прямо после ноябрьского потопа. От многообразия и изобилия жизни, проснувшейся на пустынных равнинах и холмах, аж в глазах рябило. Для полного погружения в необычную местную культуру не хватало только скачущих на валах кассадоров. Вот только закончились кассадоры. Не успел Кристофер приехать на Ирфу, когда их еще можно было здесь застать, и теперь оставалось лишь пообщаться с очевидцами. Но в глубине души все-таки теплилась надежда. А вдруг получится найти живых представителей этой необычной культуры? Тем временем автобус сделал последний виток и выбрался на возвышенность. Здесь, в окружении густых зарослей, стояло красивое большое поместье. Встав со своего места, куратор Маак снова напомнил гостям о правилах поведения. Правда, Кристофер не слишком-то его слушал, ведь ему практически не придется общаться с местными. Ему нужен был посол. Впрочем, в этом автобусе, похоже, всем нужен был посол, и даже тем, кто приехал на шикарнейших хромированных автомобилях, стоявших теперь рядом с поместьем, им тоже нужен был посол. Все спешили поздравить его с появлением дочки и ее крещением. Они тут все религиозные такие, восхитился Кристофер. Так непривычно. Уважаемый Александерс, один из кураторов подошел к туристу, привлекая его внимание. Мы сообщили послу о вашем визите. Он сказал, что готов с вами пообщаться. Я сразу проведу вас к его кабинету. Спасибо. Искренне поблагодарил Кристофер. С каким бы удовольствием он еще поездил по этой планете, поговорил бы с местными, но правила Маак были строги, а кураторы практически неподкупны. Сначала 200 лет интеграционных процессов, и только потом нормальный туризм. Кристофер, как ни крути, столько не проживет, чтобы дождаться. Пыхтящий автобус остановился, и на улицу вывалилась восторженная толпа счастливчиков. Родители посла, его старший сын, который гостил на земле, официальные лица, задействованные в торговле с Эрфой. Сам Кристофер выходил последним, и его тут же подхватили под локоть, проводя мимо главного входа. «Милые мои, четверо детей», — услышал он в той стороне немолодой женский голос. «Я думала, вы остановитесь на трех». «Так получилось, мама», — ничуть не смутившись, ответил посол, встречавший гостей перед входом. Это был мрачный высокий тип с лицом, как будто высеченным из камня. Его жена, маленькая женщина с длинными светлыми волосами, стояла рядом, качая младенца на руках. Видимо, решила вынести дочку и сходу показать ее дедушке с бабушкой. «Прошу, уважаемый Александерс». Куратор приоткрыл небольшую дверь, а затем провел Кристофера полутемным коридором к лестнице. Подниматься пришлось на третий этаж. Здесь снова был коридор, но на этот раз с окнами, в которые бил обжигающий яркий свет марчельского солнца. Вдоль стен стояли диваны, а рядом с ними росли огромные папоротники в горшках. С потолка свисали несовременного вида вентиляторы, которые крутились, старательно разгоняя воздух. «Ждите здесь», — приказал куратор. «Посол скоро поднимется и поговорит с вами. Правда, насчет интервью вы как-нибудь сами договаривайтесь». «Спасибо», — откликнулся Кристофер, усаживаясь на диван и всем видом показывая, что никуда отсюда не уйдет до появления посла. Еще какое-то время куратор маячил неподалеку, а затем ему наконец-то надоело это бессмысленное занятие, и он ушел, а Кристофер так и остался сидеть. Сначала он терпел и старался даже не вставать, однако ноги вскоре затекли, и Кристофер принялся ходить по коридору. На стенах висело множество фотографий, одна из которых и привлекла его внимание. Висела она в самом начале коридора, рядом с парадной лестницей. Черно-белое изображение запечатлело трех мужчин в шляпах и с револьверами на поясах. Один был совсем седой и старый, а двое других, похожих друг на друга, явно были моложе. Они стояли на какой-то деревянной веранде, по-приятельски положив руки друг другу на плечи. Седой был и на соседней фотографии. Только тут он сидел на козлах фургона, а рядом с ним пристроился паренек лет 12 с неподдетски серьезным лицом. Кассадоры. Уникальная культура, сложившаяся на фронтире Марчелики на планете Эрфа. Сколько на Земле было про нее снято фильмов и роликов, сделано игр, написано книг. Правда, неожиданное сходство с ковбойской культурой времен освоения Америки запутало фанатов настолько, что теперь только здесь, на Эрфе, и можно было докопаться до правды. Рональд и Стивен Айвери, а с ними старик, Кристофер так погрузился в собственные мысли, что не услышал приближения двухметрового посла, который мягко ступал по ковровой дорожке, укрывавшей ступеньки лестницы. Легендарные личности, жившие в последние годы существования кассадоров, уважаемый Александерс. «О, уважаемый посол, «Простите, я задумался». Попытался было оправдаться Кристофер. «Для вас я Кристофер, Крист. Знавал я одного Криста. К моей жене лип по молодости». Неожиданно выдал посол и протянул руку. «Надеюсь, вы не станете?» «Нет, что вы?» Кристофер растерялся. «Да это шутка», успокоил его посол. «Правда, с совершенно серьезным лицом, и даже без намека на улыбку». Однако Кристофер решил не теряться и смело пожал протянутую руку. Ладонь посла была широкой и грубой, даже немного шершавой. Как будто этот человек не жил в роскошном поместье долгие годы, а, наоборот, занимался тяжелым физическим трудом. «Зовите меня Дан», — представился он. «Здесь меня знают под именем Дан Старган. И хотя я не стал таким же знаменитым кассадором, как старик, но я рад, что когда-то хорошо знал и старика, и Рональда». Посол кивнул на вторую фотографию, где старый кассадор сидел с мальчиком на козлах фургона. И только тут Кристофер понял, что парнишка на снимке очень похож на посла. Точнее, это посол был удивительно похож на мальчика. «Это вы?» – удивился Кристофер. «Но вы же, землянин?» – уточнил Дан. «Да, землянин. Мои родители – это Красновы, легендарные первооткрыватели Эрфы. А почему у вас другая фамилия?» – не понял Кристофер. Конечно, он слышал какую-то мутную историю про то, что Эрфу открыли двое исследователей, которые неудачно сели на планету, а затем ждали помощи больше 10 лет. Правда, ни в одном источнике не говорилось, что у них был ребенок. Мак постарался скрыть эту историю, пояснил Дан. Мои родители лежали в медицинских капсулах, в заморозке, а мне пришлось выживать на Эрфе, выдавая себя за местного. Но я могу рассказать вам об этом потом, с одним условием. Вы никогда не будете упоминать этот факт в ваших программах, ни в коем случае. Все, что я смонтирую, будет согласовано с вами, Дан, честно пообещал Кристофер. Сегодня я могу уделить вам совсем немного времени, Крист, сказал посол, а подробнее мы можем пообщаться завтра. Вас ведь интересуют кассадоры? Да, их культура, их быт, их мировоззрение, все, не стал скрывать Александрос. А как они вообще появились? Про это я вам не расскажу ничего нового, признался Дан. Люди открыли новый континент, начали его осваивать и вскоре столкнулись с хаблами и Григя. И тогда появились военизированные отряды стрелков, которые защищали поселенцев. Их называли кассадорами. Именно они открыли свойства местных специй. Они же и занимались их сбором. Правда, меня в те времена еще не было, а людей, которые помнят хотя бы прошлое столетие, осталось не так уж много. «Это ваши фотографии, ваша коллекция», — уточнил Кристофер, и посол кивнул, поманив его за собой. «Собрал то, что получилось найти», — признался посол. «Когда Стивен Эйвери предал родного брата, большая часть вещей нашего намада пострадала, но мне очень хотелось достать хоть какую-то память о тех временах». А затем он указал на фотографию с черноволосой девушкой и молодым парнем. Судя по внешнему сходству, это были родственники. Еще пару секунд посол молча смотрел на выцветающий снимок, а Кристофер терпеливо ждал объяснения, не рискуя задавать лишние вопросы, и все-таки дождался. «Мигель и Манола Капута, брат и сестра, одни из лучших моих друзей. Мы росли вместе. Когда в 37-м мы отбились от хаблов, они еще долго колесили по Марчелике. Колесили и куролесили. Сначала в моем Ватсамаде, а потом, сами. Потом они осели на южном побережье, купили там ранчо, где и живут до сих пор. Семейная жизнь ни у одного у них не складывается, а еще они постоянно влипают в неприятности». На следующей фотографии был изображен высокий молодой кассадор с почти белыми волосами и с винтовкой на плече. А рядом был он же, но уже в возрасте постарше, а еще с какой-то симпатичной женщиной и детьми. Иоганн Нейман. «Это второй мой лучший друг», — улыбнулся посол. «Всегда любил винтовки и марчельские колбаски. Ну а потом полюбил Патрицию Пастор. Мы вместе путешествовали до 41-го года. А потом он открыл небольшую мастерскую по ремонту оружия, чем и занимается до сих пор. Его сестра вышла замуж и уехала в Новый Эдем. И с тех пор я ее не видел. А самого Иоганна», — уточнил Кристофер. «Иногда мы собираемся вместе», — улыбнулся Дан. «Вспоминаем молодость, пьем, веселимся. А, кстати, семейство Вульфов». На следующем фото можно было увидеть седого всклокоченного старика, а рядом с ним благообразную старушку, молодого кассадора и симпатичную девушку в белом платье до земли, Джон и Сельма Грины, а еще их дочь Александра, и их племянник, мой друг Вульф. Они ездили со мной всюду до 40-го года, а затем осели на западном побережье. Я ничего про них не слышал до 43-го, когда умерла старая Сельма. Старик Джон после ее смерти так расстроился, что решил тряхнуть стариной. Тряхнуть стариной, удивился Кристофер. Ага, взял Вульфа, Мигеля, Мэнелу и ограбил банк, а потом еще и поезд. Законники гнали их аж до самых центральных равнин. Гнали бы и дальше, но эти безобразники все-таки скинули награбленное. Старый упрямец сказал, что хотел напомнить Марчелике о кассадорах. Напомнил, чего уж, скандал был до небес. А что с ним сейчас? Спросил Кристофер, почему-то волнуясь за совершенно незнакомого ему старика кассадора. Да что с ним будет? Удивился Дан. Жив-здоров, хандрит по старым временам и выносит мозги молодежи. А, семейство пасторов. Посол указал на следующую фотографию и улыбнулся. Мы подобрали Леопольда, Патрицию и Беллу в одном задрестанном городке, только отбившемся от хаблов. Патриция вышла за Иоганна Неймана, а Белла за одного парня с востока, после чего уехала с ним. Апальди занялся разведением коров. У него отличная ранчо, большое хозяйство и огромная семья. А кто эти трое? Спросил Кристофер, указав на фотографию с несколькими молодыми кассадорами. Петр, Себастьян, Ионатан, Вильям и Ламмерт. Хорошие ребята, тоже росли вместе со мной. Не все дожили до сегодняшнего дня. Ионатана убили в Красном овраге в 37-м году. Билли умер спустя 2 года, когда ввязался в драку в Салуне. Себа, Петр и Ламмерт были живы, когда я видел их в последний раз лет 5 назад. Не знаю, правда, где они сейчас. Никак не могу разыскать. Нахмурив брови, Дан отвернулся и замолчал. А затем перешел к следующей фотографии, которая явно вызывала у него менее негативные эмоции. А, семейство Дельсуда, сказал он. Тетя Луиза и Марко познакомились в моем Ватсамаде. Не сразу сошлись, но теперь живут все вместе. И дети тети Луизы от предыдущих браков, Бенедикт и Кристина, и племянники Марко, Базилий и Игнаций Монтанера. Все люди семейные, у всех родились дети. Хорошие люди. После чего Дан подошел к последней из фотографий. На ней был запечатлен щегольски одетый полноватый господин, юноша и женщина. Хотя на фотографии она и была в возрасте, но Кристофер с трудом смог оторвать от нее взгляд. И дело было не только в следах былой красоты. В ней чувствовался железный характер, обычно не свойственным красивым женщинам. Кристофер обратил внимание на еще одну деталь. Хоть полноватый господин и юноша не были похожи друг на друга, но молодой человек явно копировал манеры своего старшего товарища. Одеваться, стоять и даже загадочно улыбаться, как будто приходился ему учеником или даже приемным сыном. «Это тоже кассадор?» – с сомнением уточнил Кристофер у посла. «А это мой старинный друг, детектив Гарри Альфарера. Может, он и не кассадор, но человек весьма оригинальный». Дан покивал, глядя на эту фотографию. «С ним его жена, Марианна, удивительная женщина». Сначала она не могла прожить ни дня без бутылки, а сейчас стала образцовой женой и матерью 3 карапузов. Гарри счастлив, как никогда, а молодой человек рядом, это один аристократ из старого Эдема, ставший учеником сыщика. Да, интересная была история. У вас, оказывается, была бурная молодость, Дан. Не смог скрыть удивление Кристофер. Да, я был кассадором, Крист. Со вздохом ответил посол, открывая тяжелую дверь и приглашающе указывая на нее гостю. А у кассадоров всегда бурная жизнь. Войдя внутрь, Кристофер оказался в просторном кабинете, который буквально заливал солнечный свет, бивший из окон. Солнце уже клонилось к горизонту, и светящиеся квадраты вытянулись, осторожно, словно бы нехотя заползая на стены. У окна стоял большой стол, а вдоль стен высились полки с древними бумажными книгами, а на противоположной стене от входа висела кобура с 2 огромными револьверами. «Это ваши?» – удивился Кристофер, указывая на кобуру. «Да, мои немезиды», – подтвердил Дан. «Страшные штуки, причем как для врагов, так и для самого Стрелка. После 5 лет стрельбы из этих монстров пришлось лечить запястье». Посол подошел к стене и достал револьверы, протянув их гостю рукоятью вперед. «Посмотрите». Кассадоры любили эти револьверы, они были чем-то вроде оружия последнего шанса. Если они не могли остановить врага, то можно было начинать рыть могилу. Серьезное оружие, оценил Кристофер и тут же положил револьверы на стол. Почему-то ему казалось неправильным долго держать их в руках, как будто они были не обычным оружием, а частью какого-то живого существа, видимо, своего 2-метрового хозяина. А сам Дан в это время открыл бар, доставая бутылку с янтарной жидкостью. «Будете, Крист?» – спросил он. если только немного», — ответил тот. «Я небольшой любитель алкоголя. Правда, очень хотелось бы попробовать местные напитки». Усмехнувшись, Дан выставил на стол два стакана и плеснул в один совсем немного, а другой, свой, залил почти на треть. «Итак, вы хотите узнать про кассадоров?» — сказал он. «Да, понимаете, в представлении людей на Земле кассадоры слились с Диким Западом», — торопливо пояснил Кристофер, испугавшись, что вот-вот исчерпает запас гостеприимства посла. «Но я и так видел, что это неправда, а уж теперь, когда посетил вас, я хочу рассказать настоящую историю кассадоров, описать эту культуру, объяснить, какими они были на самом деле. Понимаете, Дан?» Кристофер сделал небольшой глоток и зажмурился. Крепкий напиток провалился в неподготовленный желудок обжигающей волной. «Понимаю, и с удовольствием вам помогу», — ответил Дан, одним глотком осушая свой стакан. «Сегодня прием, я не могу уделить вам время, но, а вы надолго приехали, Крист?» «На 3 дня», — ответил тот, и сразу же расстроился, вспомнив, как мало ему осталось здесь гостить. «Завтра, послезавтра, ну а потом назад, на землю. Завтра и послезавтра я готов рассказать все, что знаю», — задумавшись, ответил посол. «Но времени мало, поэтому не будем его терять. Идем, Крист». Дан решительно вышел из кабинета и, добравшись до того конца коридора, где Кристофер еще не был, спустился по другой лестнице, и в результате вывел гостя на задний двор поместья. Здесь не было сада, не было леса, тут было лишь пустое пространство, поросшее мхом и какой-то красноватой травой, совершенно не обустроенное, если не считать одиноко стоящего фургона. «Это настоящий кассадорский фургон?» – ошеломленно спросил Кристофер, не веря своим глазам. «Самый что ни на есть», – с какой-то удивительной теплотой ответил Дан, как будто речь шла не о фургоне, а, как минимум, о домашнем любимце. За фургоном земля резко уходила вниз. Это был другой склон того самого холма, на который так долго взбирался пыхтящий автобус. Вот только отсюда не было видно дороги. С вершины открывался вид на бесконечную равнину, поросшую странными растениями. А вдали высились красноватые скалы, виднелись каменистые проплешины, и серебрилась гладь озер и луж, оставшихся после ноябрьского потопа. Рядом с фургоном сидел спиной к поместью сгорбленный старик. Седые волосы, седая борода. Кристофер даже глазам своим не поверил, когда увидел на нем шляпу с широкими полями, пояс с револьверами и подсумок с патронами. А когда старик обернулся на шаги гостей, Кристофер сразу же его узнал. «Ну что, Джон, заскучал?» – спросил Дан на местном наречии, которые учили до прилета на Эрфу все туристы. «Есть немного», — отозвался тот. «Хочется запрячь валов и уехать. Скучаю я по старым временам». «Уедешь ты, конечно», — добродушно буркнул Дан. «Не забывай, ты в розыске по всей Марчелике, старик». «Я знаю», — вздохнув, кивнул тот. «Но иногда очень хочется уехать. За горизонт, и снова за горизонт, и снова за горизонт. Что это за хлыщ с тобой?» Кристофер открыл было рот, чтобы представиться. Однако Дан не дал ему этого сделать. «Знакомься, это Кристофер Александерс, можно просто Крист». Посол уселся на землю рядом со стариком, не обращая внимания на то, что красноватая земля пачкает его чистый костюм. «Он с земли, старик Джон». «А», протянул тот, и в старых выцветших глазах мелькнули искорки живого интереса. «Дан, а разве маг не запрещает?» — удивился Кристофер, но добился своим вопросом только того, что и посол, и старик Джон радостно захохотали в голос. «Пусть сами себе запрещают, Крист», — пояснил Дан. «А ты ведь хочешь понять кассадоров, так?» «Так», — согласился Кристофер, и тоже опустился на землю, решив, что будет глупо стоять, когда все остальные сидят. «Раз ты хочешь понять кассадоров, ты должен быть с кассадорами», — ворчливым голосом заметил старик Джон. «Ты должен напиться у костра, пострелять по бутылкам, устроить набег на бордель. Ты должен говорить с кассадорами, слышать их, понимать их. Так я уже это делаю», — неожиданно понял Кристофер и счастливо улыбнулся. «Вы и есть настоящие кассадоры, нас всего 2, сморщив и без того морщинистый лоб, — возразил старик Джон. «Зато там, под холмом, собрались те, кто когда-то был в Отсамадом Старган. Сегодня мы будем пить, стрелять и вспоминать былое, а ты будешь делать то же самое, но вместе с ними», — блеснув глазами, подтвердил Дан. «Значит, кассадоры все еще живут», — улыбнулся Кристофер. «Кассадоры, мой мальчик, будут жить, пока жив хоть один из нас», — покачал узловатым пальцем Джон. «Наши друзья, Волд и револьвер, наш дом, фургон. Впереди бесконечный путь. Этот путь и есть наша жизнь. И пока мы идем, кассадоры будут живы. Возможно, наши внуки и правнуки еще где-нибудь в космосе постреляют, когда будет разрешено, согласился Дан. В любом случае, Крист, я оставляю тебя с Джоном. Он проводит тебя к нашим, а мы с женой придем к вам после приема. Надеюсь, скучно тебе не будет. Спасибо, Дан. Кристофер был счастлив, как никогда в жизни. Я даже и не мог о таком мечтать. Наслаждайся. Сдержанно кивнув, посол встал с земли и двинулся обратно к дому. Вообще-то у Дана и Пеллы было два поместья. Каждое из них было построено вокруг стабилизатора, а заодно являлось крепостью, защищенной одновременно тремя цивилизациями. Конечно, это получилось не сразу. Поначалу Маг долго и безуспешно пытался договориться с аборигенами Ирфы о совместной работе. Вот только, по совету Дана, самая старая не спешила соглашаться и торговалась, как могла. А могла она, как выяснилось, хорошо. Это были последние годы существования кассадоров. Вот сам Старган путешествовал по всей Марчелике, побывал и на севере, и на востоке, а потом вернулся на юго-западное побережье. Именно тогда, в 1941 году, был заключен тройственный договор между властями Эрфы, земли и аборигенами Марчелики. С тех пор сбор специй стал осуществляться централизованно и под строгим контролем, а кассадоры, еще какое-то время они колесили по центральным равнинам. Сначала как отряды рейнджеров, которые выискивали хаблов и григя, не подконтрольных аборигенам, а когда в 1943 году этот вопрос был окончательно решен, и набеги на людские поселения прекратились, вся эта масса вооруженных людей ринулась на побережье. Одни пустились во все тяжкие, устраивая налеты и ограбления, а другие, наоборот, ловили преступников. Бойня была такая, что вскоре количество кассадоров сократилось почти вдвое, а к 1944 году кассадоры уже прекратили свое существование. Остатки бродяг с центральных равнин Марчелики осели в городах, учась жить мирной жизнью. Однако вот сам Старган распался раньше, еще в 1941 году. Ушел Иоганн, Марка и тетя Луиза с родичами. Сыч с женой остался где-то на востоке. Анна с детьми отправилась на север. Так что, когда в 1942 году на Дана вышли с предложением стать послом и координатором тройственного договора, ему больше не было смысла отказываться. Положение Дана и Пеллы оказалось весьма выгодным. Их дети могли выбирать, где они будут учиться и жить, и с какой цивилизацией продолжат свой путь. И нет ничего удивительного, что трое их сыновей выбрали землю. Дан не сомневался, что новорожденная дочь однажды тоже выберет этот путь. Однако пока они жили здесь, на Эрфе, в одном из марчельских поместий семьи, а сам Дан навсегда связал себя с Эрфой. Это был его выбор, осознанный и окончательный. Здесь он собирался прожить с Пеллой долгую жизнь, стараясь свести три цивилизации в одно целое. Однако иногда, когда солнце освещало далекие равнины Марчелики, Дану хотелось бросить все, сесть на козлы фургона, хлестнуть вожжами валов и отправиться куда глаза глядят. Правда, он никогда не признавался в этом никому, даже жене, особенно жене. Он любил Пеллу и не хотел ее тревожить, а еще больше он боялся, что она и сама захочет вернуться в прошлое, в то самое прошлое, куда уже никто и никогда не сможет вернуться. Перед тем, как спуститься к гостям, Дан снова зашел в кабинет. Раскрыв окно, он взял лежащие на столе немезиды и подошел к кобуре. Из-под холма доносился хриплый голос старика Джона. «Не кради чужой фургон и не кради вала, если не победила их хозяев. Только добытое в бою сделает тебе честь. Не убивай женщин, не убивай детей, не убивай безоружных. Они слабы в бою, но на них живет наше хозяйство. Не насилуй, не грабь, не унижай и слушай других. Только так мы все друг друга не перестреляем. Не проходи мимо того, чьей жизни угрожают хабла или григя. Увидел григя – убей. Хабла – пристрели. Не нападай на города, в них ты получаешь припасы, и в них ты вернешься. Не грабь ростовщических контор, церквей и монастырей, не перечь Богу. Уважай своих соратников, будь милостив к побежденным, но всегда казни за нарушение правил без жалости, и кассадоры будут жить. Конечно же, друзья Дана приехали поздравить его с рождением дочери. Они ждали их с Пеллой там, за стенами поместья, на маленькой стоянке, где навсегда остались стоять последние фургоны Ватсамада Старган. Старая кобура с дурацкой гравировкой висела на стене. Много лет назад Дан получил ее в подарок, и все хотел сменить, но как-то не успевал, так и проездив с ней несколько лет. Глядя на кобуру, он провел пальцами по надписи, которая не уместилась на коже пояса, так и оставшись недоделанной. И Теагеда воздаст каждому по. На миг Дан застыл, вспоминая молодости бурные годы кассадорской жизни, а потом решительно убрал немезиды на место. Заскучал, Пелла вошла в кабинет и с улыбкой посмотрела на мужа. Нет, снова пытаюсь ответить на старый вопрос, откуда взялся в тот день патрон для Тамази. Дан усмехнулся, потому что это уже давно стало его любимой присказкой. «Как там гости?» «Ждут тебя», — улыбнулась Пелла. «А куда ты дел этого туриста с земли?» «Он хотел узнать все, что только можно, про кассадоров», — пояснил Дан. «И я отправил его к Джону. Пусть посидит с нашими, наслушается рассказов и вранья. Пусть». Пелла подошла и обняла мужа. Из открытого окна доносился хор голосов бывших членов Ватсамада Старган. «Твой дом, фургон. Твои друзья, Волд и пистолет. Твоя добыча, Ралфельд. Твоя жизнь, путь по равнине. И путь этот не закончится, пока жив хоть один кассадор». Улыбнулся Дан, вспоминая разговор с Кристофером. «Мы еще постреляем. Обязательно постреляем, друзья». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.